установить с ними хоть какое-то взаимопонимание. Но до сих пор достичь этого не удавалось. «А почему?» — с недоумением спросил себя Максвелл. «Даже мысль о колесниках вызывает необоримое отвращение. Хотя человек и все другие обитатели Вселенной научились отлично ладить друг с другом.